Глава 11. Законник. Введение в право было первой дисциплиной, на которой Ян не спал и не пытался демонстрировать отсутствующее внимание. Ему в самом деле было интересно. Вовсе не потому, что о предмете он ничего не знал. Напротив, при домашнем обучении эссенов вопросы правовой деятельности боевых магов поднимались активно. Отец, рассказывавший о том, что в марке есть только одно право, того, кто выжил после боя, все же признавал, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. В цивилизованном же мире вся активность одаренных была строго регламентирована. Ян хотел понять, насколько. В конце концов, ему предстояло дело, которое вполне возможно закончится смертью молодого человека из высшего общества польского княжества, а значит, нужно понимать, насколько далеко можно зайти. Одно дело учебники и рассказы отца, другое – мнение опытного юриста, читавшего курс. Но преподаватель, как ни странно, повел разговор не о законах, а о совсем иных материях. Эссен решил было, что просто отстал от класса, все-таки он приступил к учебе на месяц позже. Но Никита Кристи заверил его, что предмет раньше никто не читал. «Кто мне скажет, когда появилась такая структура, как имперская канцелярия?» Обратился к классу разодетый и надушенный красавчик лет 35, представившийся как господин Киро, лектор правоведения и действительный член Варшавской коллегии адвокатов. Имя и отчество новый преподаватель называть не стал. Каждая черта лектора буквально кричала о том, что он считает себя совершенно неотразимым мужчиной. Слегка завитые русые волосы, подкрученные кончики усов, ухоженная клинообразная, волосок к волоску бородка. На себе господин Киро явно не экономил, посещая дорогих куаферов. Куафер – высококвалифицированный парикмахер. Василькового цвета костюм с тщательно подобранным шейным платком нежно-бирюзового оттенка, сине-черные кожаные ботинки с острым носком. Еще имелись шляпа и трость с начищенным медным навершием, но первую он снял, войдя в класс, а вот вторую оставил в руках, постукивая окованным концом по полу в конце каждого предложения. Получалось, будто так он знаки препинания ставил. Сейчас вот ему как-то удалось изобразить вопросительный знак. «Я так и думал». Спустя ровно 30 секунд, устав ждать от аудитории отклика, продолжил господин Киро. «Молодым людям интересно лишь то, что дает магия, а про последствия и сдерживающие факторы никому слушать не хочется. Что ж, глупо за подобное упрекать. В конце концов, каждому времени свое действие. Сейчас пришло мое время разбрасывать камни. И остается лишь надеяться, что когда для вас настанет время их собирать, жернова имперского законодательства еще не начнут вас перемалывать». Говорил лектор с благожелательной, словно приклеенной на лицо улыбкой, но зеленые глаза смотрели внимательно и цепко. Ян чувствовал в этом франте угрозу, но не мог понять почему. Видимо, потому что выглядел мужчина как хищный цветок. Яркие цвета прятали жадную пасть, в которой уже погибло неисчислимое количество мошек. А может, и мелких птах. «Тогда начнем нашу лекцию. Единожды я попрошу вас записывать, так как никаких дополнительных занятий и лекций для отстающих не даю. Гимназию и без того очень дорого обходится час моего времени. А мой предмет, напомню задним рядам, которые взирают на меня снисходительно, входит в ваши аттестаты. И если у вас там появится отметка «неудовлетворительно», можете навсегда забыть о сколько-нибудь сытой и денежной государственной должности. Максимум, что вас ждет – карьера военного с потолком оптиона. Оптион – младшая офицерская должность в имперской армии. Примерно соответствует младшему лейтенанту. Обведя аудиторию внимательным взглядом, господин Каро убедился, что все присутствующие правильно его поняли и взялись за перья, после чего продолжил. Имперская канцелярия появилась через 42 года после того, как владыки Ада открыли в наш мир свой первый проход, а именно в марте 1590 года. Тогда разросшаяся империя столкнулась с тем, что деятельность одаренных требуется регламентировать. Сперва было сформировано три отделения. Первое ведало вопросами поиска и обучения потенциальных магов. Второе – церковными одаренными, называемыми также святыми воинами, а третья – реестром разрешенных и запрещенных конструктов. Еще 15 лет спустя, во время реформ, проведенных императором Дмитрием Иоанновичем, появилось четвертое отделение. Ему в обязанность вменялось контролировать стражу пограничья. Здесь лектор ненадолго замолчал, обратив взгляд непосредственно на Яна. Все в классе проследили за ним и тоже уставились на Эссена. «Все верно», — отметил господин Каро на незаданный аудитории вопрос. «Среди нас находится один из надзорных четвертого отделения имперской канцелярии, барон Эссен. С 1605 года данному ведомству подчиняются напрямую все марочные бароны». Яну такое внимание класса было ни к чему. Он вообще не любил становиться предметом интереса кого бы то ни было. Не хватало еще, чтобы фронтоватый учитель решил спросить у класса, почему, собственно, семьи марочных баронов выведены из-под общей юрисдикции, под которой находились все остальные одаренные. И после того, как все промолчат, самому дать пояснение, что могло существенно осложнить отношения со сверстниками и без того непростые. Поэтому молодой человек поспешил перевести тему с себя на изучаемый предмет. «Но всего отделений 8, господин Каро. Когда появились остальные?» «Ошибаетесь, молодой человек», – мягко поправил его лектор. «Отделений 7. Существование 8-го отделения не более чем народный миф. Этакий универсальный апокриф, если желаете. Слух о всесильной руке императора, которая, не зная жалости, разит его врагов, невзирая на должности. Согласитесь, с учетом постоянного роста влияния древних родов и магических фамилий, империи требовалась такая легенда. История знает массу таких примеров. Тот же круглый стол короля Артура у британцев. По сути, сказка о мудром правителе и его неподкупных рыцарях. Надежда для подданных, убеждающая, что справедливость существует. Для всех. Но довольно об этом. Мы продолжим рассматривать действительно существующие ведомства имперской канцелярии». Господин Каро снисходительно улыбнулся в конце, давая понять даже самым скептически настроенным слушателям, что относиться всерьез к слухам он не станет и другим не позволит. Итак, четвертое отделение, называемое также департаментом границ, мы обозначили. Ян незаметно выдохнул от понимания того, что погружаться в тему лектор не намерен. «Кто назовет еще три отделения?» «Никто? Что ж, я так и думал». Между тем, можно было прибегнуть к логике и понять самостоятельно, даже если вы и не знали. Пятое отделение – внутренний политический сыск. Шестое – внешняя разведка. Без этих двух столпов ни одно государство не просуществует достаточно долго. Седьмое отделение также называют охранкой. Кстати, господин Эссен, именно оно, а не мифическое восьмое, занимается вопросами контроля высшего дворянства, церковных иерархов, а также обеспечением безопасности членов императорской семьи. «Таким образом», – продолжал лектор, – «мы видим, что деятельность имперской канцелярии охватывает все сферы деятельности государства, связанные с магией. Подробнее о каждом из этих ведомств вы сможете прочитать в учебнике. А теперь внимание! Вопрос для тех, кто внимательно меня слушал и что-то из сказанного понял. Почему до 1590 года ни у одного государства в мире не было структуры со схожими с канцелярией задачами? Но ваше превосходительство, господин Керо, пожалуйста». Мужчина тут же повернулся в сторону открывшего рот слушателя. «Слушатель Соха, верно? Что вы хотели спросить?» «Да, ваше... господин Керо, я имел в виду, что каждое государство имело и внутреннюю, и внешнюю разведку, разве нет?» «Верно и неверно, слушатель Соха. Конечно же, все государства создавали структуры, схожие с отделениями имперской канцелярии. Но вы опять упускаете главное». Лектор еще раз оглядел аудиторию, ожидая реакции, но слушатели после того, как Игнаций Соха получил отповедь, сделали каменные лица и предпочли отмолчаться. Даже девушки на первом ряду ступеней, которые традиционно на каждой лекции с готовностью демонстрировали преимущества домашнего обучения. «Господин Кристиа», – взгляд преподавателя, наконец, остановился на новой жертве. «Может быть, вы с нами поделитесь своим мнением?» Здоровяк, сидящий, как обычно, рядом с Яном, неохотно поднялся и что-то забормотал. «Прошу вас, говорите громче», — подбодрил его Киро. «Право, вас же даже сосед не слышит». Ян слышал. Сын кузнеца в данный момент почти неслышно ругался. «Я говорю, что не знаю, ваше превосходительство», — басом произнес он. «Да, сударь мои», — сделанно сокрушенным видом, лектор развел руками. «С каждым годом зрелище это все печальнее и печальнее. Боюсь, нашу армию в ближайшем будущем ждут непростые времена. Впрочем, умение мыслить для младшего офицерского состава не обязательно, и это не может не радовать. Господин Кристия, класс, ответ, как обычно, лежит на самой поверхности. Структуры, подобной имперской канцелярии, не было, поскольку не было магии. Это же очевидно. Внешняя разведка, как и внутренняя, институт охраны правительства, пограничное ведомство, контролирующие и поисковые структуры – все они укомплектованы одаренными, господа слушатели. В прежние времена, знаете ли, не было оракулов, способных в видении рассмотреть секретные документы на столе у генерала вражеской армии. Так что все дело в магии. Но господин Киро... Не удержалась-таки от реплики Серафима Потоцкая. «Только наша фамилия, не самая древняя в Европе, насчитывает более 500 лет истории, а вы говорите 300». «Не стану с вами спорить, сударыня. Родовые книги вашего семейства не изучал, но поверю на слово. Однако это и не важно. Дар у ваших предков, сударыня, прорезался не более 300 лет назад», невозмутимо ответил господин Киро. Это не какое-то тайное знание, которое скрывают от непосвященных. Просто благородные дома, обретшие магию, предпочитают не говорить о том, что когда-то они ничем не отличались от простолюдинов. Однако это не предмет нашей лекции, и с этими вопросами лучше бы обратиться к вашему лектору по истории Ивану Алексеевичу Фомину. Я же хотел бы продолжить говорить о правоведении. Он выждал некоторое время, давая аудитории успокоиться, после чего вновь начал говорить. «Стало быть, мы выяснили, что имперская канцелярия появилась как ответ на запрос. Не было магии, не было и одаренных ею. Не имелось и необходимости создавать структуру, надзирающую за магией на государственном уровне. С этим понятно?» Класс синхронно кивнул, будто лектор дернул за невидимые веревочки, привязанные к подбородкам молодых людей. «Хорошо. Теперь мы пройдемся, пока очень поверхностно, по основным законам, регулирующим жизнь магического сословия. Всем вам выдали материалы по учебному курсу. Среди них вы найдете тонкую брошюру с названием «Норматива». С этого момента это ваше священное писание». И именно в нормативе описаны все законы, которые будут регулировать вашу жизнь. Я не буду тратить ваше время и свое время, зачитывая уже написанное, ведь подразумевается, что поступившие в гимназии умеют читать. И вы прочтете все от корки, до конца отведенных нам занятий. А потом зададите мне вопросы, на которые я отвечу». Сказав это, лектор встал за кафедру и погрузился в чтение какой-то книжки, вероятно, имеющие отношение к юриспруденции. А ученики зашуршали страницами. Ян их примеру не последовал. С нормативой он был прекрасно ознакомлен дома. На своих землях эссены не очень-то ей следовали, но одно дело пограничье, а совсем иное – цивилизованные земли, куда марочные вороны нет-нет, да и выбирались. Это, собственно, и было той причиной, по которой Ян не хотел бы, чтобы лектор глубоко погружался в деятельность четвертого отделения и особый статус марочных баронов. Конечно, тайной это не было, но ведь люди редко изучают то, что их в принципе не касается. Дело в том, что эссены, как и другие имперские бароны, на своих землях были не подсудны ни церковному, ни светскому суду. Наказывать их за преступления могли только высшие должностные лица из четвертого отделения или сам император, если бы тому пришло в голову забраться в такую глушь. За границами своей марки прав у охотников было поменьше, но имелась одна небольшая оговорка – демоны. Если имперский барон охотился за тварями из гиены, местность, на которой это происходило, временно приравнивалась к марке. со всеми вытекающими из этого положениями. В свое время гуляющие за пределами своей вотчины демоны здорово напугали власть придержавших, раз они ввели данный закон и забыли его отменить, когда ситуация успокоилась. И хотя эссены, да и другие марочные бароны правом охоты не пользовались уже пару поколений, мало какому дворянину, да и простолюдину тоже, понравится, узнаю, что некий юноша может спокойно убить человека, объяснить это потом помехой охоте и, если сможет это доказать, остаться безнаказанным. Господин Киро был верен своему слову. За 10 минут до конца занятий он потребовал от слушателей прекратить чтение и начал выдавливать, иначе не назовешь из них вопросы. Ян, чтобы не выделяться, послушно поднял руку и спросил, почему одаренный обязан проходить службу в армии, даже если не собирается строить карьеру военного. «Скажу честно, я ждал этого вопроса, но не от вас, господин Эссен», — сморщился лектор, будто нюхнул чего-то крайне неприятного. «Но отвечу, так как интересовать это должно всех. Итак, почему же каждый, в ком проснулся дар, неважно, принадлежит он к мещанскому сословию или дворянскому, обязан минимум год отслужить в действующей армии?» Ответ прост. «Сегодня магия, которая, по мнению церкви, дана была нам Господом, чтобы спастись от твари гиены и их повелителей, превратилась в оружие, которое люди используют друг против друга. А что делает человек, когда у него в руках оказывается ружье? Правильно, он ищет того, у кого ружья нет. Или есть, но попроще, с тем, чтобы отнять у того корову, свинью, куриц и женщину. А значит, задача государства, если оно собирается и дальше оставаться на политической карте мира, максимально хорошо выучить всех, у кого есть ружья. «Но нас же учат дома!» – недоуменно вскинула бровки Серафима Потоцкая. «И здесь еще...» Как всякий представитель наследственного дворянства, девушка и представить не могла, что в других семьях все обстоит иначе. «Верно!» Доброжелательно согласился с ней лектор и с той же приятной улыбкой осведомился. «А скажите, сударыня, вам уже приходилось убивать? Человека, живого. Давал вам папенька такие уроки?» Позеленевшее лицо Потоцкой было лучше любого другого ответа. «А в армии вас этому научат. Смертоубийство вне правового поля, где-нибудь на фронтире, но имперское право становится такой же фикцией, как и культура с искусством по-прежнему остается одним из самых эффективных методов оценки боеготовности того штуцера, что вручил вам Господь. И еще вопросы, господа слушатели?» Когда большинство учеников покинуло класс, господин Киро жестом попросил Яна задержаться. Дождавшись, когда они останутся одни, лектор некоторое время внимательно рассматривал стоящего перед ним юношу, но ничего не говорил. Эссену такое внимание пришлось совсем не по нраву, но и за рамки приличий оно не выходило. У него сложилось ощущение, что учитель намерен что-то ему сказать, но никак не может подобрать подходящих слов. Наконец господин Киро заговорил. «Мне поручили провести для вас дополнительные занятия по моему предмету, сударь. Время у меня есть по четвергам с 5 до 7 часов вечера. Занятия будут проходить у меня дома. Здесь адрес и список литературы, которая вам понадобится. Прошу не опаздывать». В завершение своих слов лектор подвинул к Эссену сложенный вдвое лист бумаги. После чего удивленно поднял бровь, мол, «А почему вы еще здесь?» «Это все, сударь, вы можете идти». Но Ян не двинулся с места. «Кто поручил? Почему я должен вам верить? В моем учебном плане нет никаких дополнительных занятий по правоведению». Молодой человек понимал, что разговаривает с лектором не очень-то вежливо, но безапелляционность последнего «мне поручили», «есть время с 5 до 7 по четвергам», «занятия будут проходить у меня дома», немного разозлило Яна. «Боюсь, вам придется внести эти занятия в свой учебный план, молодой человек», пожал плечами господин Киро. И выложил рядом со списком литературы небольшой каменный медальон с выбитой на нем латинской четверкой. «Вы же не думали, что ваши кураторы оставят вас вниманием в этом прекрасном городе?» Ян протянул руку над опознавательным знаком, пустил в него капельку виты и поймал ладонью выстрелившую из четверки зеленую искру. Медальон был настоящим.